Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие братья и сестры, я хотел бы сердечно поблагодарить вас за те добрые слова, которые сейчас прозвучали, за прекрасный образ Божьей Матери, умножение ума, прибавление ума. И дай Бог, чтобы, молясь перед этой иконой, люди действительно чувствовали, как Бог способен прибавить ума. Это реально. Господь никогда не поможет ленивому человеку сдать сессию, не подготовившись. Господь никогда не будет делать чудо в виде фокуса. Но в ответ на усилия и на молитву Господь способен не только ума добавить человеку, Он способен ума добавить и человеческому обществу. А я думаю, что несмотря на мощный научно-технический прогресс, самое ужасное измерение современной жизни заключается в безумии этой жизни. А это свидетельствует о том, что никакое развитие науки, никакое развитие техники не является гарантией мудрости человеческого общества. Я хотел бы сердечно вас поблагодарить, Виктор Антонович, за ваши добрые слова, а самое главное за то, что вы совершили тогда, в далеком 93-м году, положив начало создания университетских, институтских храмов, храмов при средних учебных заведениях. Одним этим вы уже вошли в историю и русской церкви, и нашего российского государства. Действительно, десятилетиями наш народ был отторгнут от веры. Но сегодня настало время, когда мы должны перестать ссылаться на те прошлые десятилетия, а задавать вопрос, почему за эти 20 лет жизни в свободном обществе не так много еще людей, особенно среди интеллигенции, которые приходили в храм и просили у Бога, в том числе и прибавление ума. И здесь нужно сказать, что не менее опасным, чем насильственный государственный атеизм, является безбожие, которое проникает в сознание наших людей сегодня через стереотипы мысли и модели поведения. Поскольку вся человеческая цивилизация ориентируется на цели, которые не являются Богом определенными целями, то, устремляясь к этим целям, мы, даже будучи верующими людьми, живем не по Божьему замыслу. И происходит какой-то ужасный разрыв между тем образом мира, который Бог замыслил, и который Он предложил реализовать свободному человеку, и тем миром, который мы сегодня строим. И ведь нам кажется, что все идет правильно. Мы восторгаемся в том числе научным, техническим достижением. Еще совсем недавно наш народ, особенно в этом отношении наивный, восторгался каждому зданию со стеклянным и пластиковым фасадом, каждой иностранной машине, каждому иностранному компьютеру. Ну что какие-то там божественные законы пред этим внешним величием вот этой новой цивилизации, которая способна дать человеку так много благ, богатства, досуг, даже здоровья. И все силы мы обращаем именно на достижение этих целей. И думаем, что все идет правильно и хорошо. Но иногда, оценивая свою национальную жизнь, мы говорим, что у нас есть еще какие-то проблемы и трудности. Но мы, конечно, их все решим, все будет хорошо. Потому что ведь вот там, где-то за границей, люди уже давно все это решили и живут хорошо. И только когда происходит что-то страшное, вот тогда мы начинаем задумываться, что что-то не то. Совсем недавно произошли здесь, рядом с университетским храмом, страшные события на Манежной площади. И вдруг все общество вздрогнуло и заговорило о проблемах. И мыслящие люди стали говорить, что-то ведь не так. И не только у нас в стране не так в роде человеческом. А то, что вчера произошло в Домодедово, это же страшный оскал греха, дикое искажение человеческой природы. Какое имеют отношение невинные люди, жестоко убитые, к тем проблемам, которые сторонники убийств желают решить? Принесение в жертву невинных людей. То, чего никогда не было в истории. То, что всегда осуждалось, если даже имело место во время военных действий. Сегодня становится некой формой протеста. Разве это не свидетельствует о звериной сущности человека? И кто-то может сказать, да, но это вот тот плохой, но я-то хороший. Нужно помнить, если мы живем вне Божьего закона, если мы строим цивилизацию не по Божьему замыслу, мы все виновны в том, что происходит. И поэтому сегодня вопрос веры – это не вопрос периферийный. Это вопрос не просто верить или не верить. Это вопрос быть нам, как человеческой семье, или не быть, потому что вне Божьего закона не может существовать род человеческий. И чем больше он будет накапливать научной и технической силы, чем ему будет больше казаться, что он становится могущественным, тем страшнее будут вызовы самому существованию рода человеческого. Впервые ведь об этом люди задумались, когда появилось термоядерное оружие, массовое уничтожение. И тогда очень многие действительно поставили вопрос, куда мы идем, как род человеческий. А сегодня, наравне с этим оружием, сколько страшных опасностей. И ведь все это произошло, нарастание этих опасностей при жизни одного послевоенного поколения людей. Церковь призвана все это говорить. Хотя очень часто ее слова подвергаются насмешкам, глумлению, сарказму. Будь то на страницах интернетных блогов или даже прессы. От этого церковь не остановится говорить. Потому что речь идет о жизни. О жизни с большой буквы. О жизни всего человеческого рода. А для того, чтобы остановить это скатывание с той человеческой семьи к краю бездны, необходимы усилия. Бог автоматически не вмешивается в нашу историю. Он только вмешивается, отвечая на нашу молитву. Если мы избираем смерть, то это наш выбор. Еще в Ветхом Завете сказано, есть два пути. Путь жизни и путь смерти. Избери жизнь, чтобы жил ты и дети твои. Избери ты. Не Бог за тебя будет избирать. Ты сам избери. Когда ты учишься, когда ты проникаешь в толщу научных знаний, когда ты работаешь над открытиями, когда ты устрояешь социальную, общественную, политическую жизнь, когда ты выстраиваешь культурную политику общества или народа, подумай о том, по какому пути идти, по пути жизни или по пути смерти. На этом пути смерти могут быть величайшие научные достижения, но могут быть и страшные события, хуже всякого манежа и всякого домодедова. Потому что путь смерти ведет к смерти, а путь жизни ведет к жизни. Церковь никого не агитирует. Нельзя миссию церкви воспринимать как агитацию. Церковь обращается к свободному человеку. И обращается не своими словами, не своей человеческой мудростью, не своей человеческой философией, она обращается Словом Божиим. И все то, что вы сейчас слышали, это и есть переданное человеческими словами Божье Слово о путях жизни и путях смерти. Сегодня замечательные слова мы находим в послании апостола Павла к Коринфянам, которое читалось во время литургии. Апостол говорит о многом, в том числе о скорбях, поэтому и о чтении это полагается в день памяти мучеников. И вот удивительная фраза. «Скорбя, всегда радуйтесь». Это что за парадокс? Как это скорбя можно радоваться? Не просто радоваться в тот момент, когда скорбишь, всегда радуйтесь. А потому что путь жизни – это есть путь радости. И вот если на пути жизни возникают скорби, неудачи, в том числе и неудачи в учебе, в научном поиске, в семейной жизни, в профессиональной карьере. Если человек идет по пути жизни, он может радоваться, потому что рядом с ним Бог. И тогда из каждой неудачи делается правильный вывод. И каждая скорбь подвигает человеку к правильным шагам. И тогда жизнь жительствует. Вот я и хотел бы пожелать и Московскому государственному университету, всему нашему научному сообществу, и тем, кто учит, и тем, кто учится, избрать путь жизни, свободно, без принуждения, отдавая свою жизнь в руки Божьи, стремясь жить по Божьему закону, который выше всякого человеческого закона. И тогда мы победим все. И общественные нестроения, и политические катаклизмы, тем более победим проявление дикости, человеческой злобы и самую черноту человеческой греховности, которая выражается в убийстве ничем не повинных людей. И поэтому молитва моя сегодня была и о Московском университете, и о всех учащих и учащихся, о том, чтобы Господь открыл им ум к разумению подлинной истины. И это открытие будет самым важным открытием и в их жизни, и в жизни тех, кто черпает от них мудрость и знание. И молитвами святой мученицы Татьяны да поможет нам Господь преодолевать всю скорбь и зло мира сего. Всегда радуюсь о Господе. Аминь.